И призва оба на 10 ученики своя, даде им власть над усех нечистых, якода изгонят их и целите всяк недуг и всяку болезнь. 12 их же апостолов имена суть сия. Первый Симон, и же нарицается Петр, и Андрей, брат его, Иаков Зеведеев, Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей Мытарь, Яков Алфеев и Левей, нареченный Фаддей, Симон Канонит, Иуда Искариотский, и же и предадей его. Сия оба на 10 посла Иисус заповеды им глаголя, «На путь язык не идите, его град самарянский не внидите, идите же паче к овцам погибшим дому Израилева, ходяще же проповедуйте глаголюще, яко приближися Царствие Небесное, болящие исцеляйте, прокаженные очищайте, мертвые воскрешайте, бесы изгоняйте, ту не приясте, ту не дадите». Не стяжите злата, ни сребра, ни меди при поясех ваших, ни пиры на пути, ни двоюризу, ни сапог, ни жезл, достоин боесделатель мзды своя. Вон же ащика лишь да град или весь внидите и испытайте, кто в нем достоин есть, и ту пребудете, донде же изыдите. Ходяще же в дом, целуйте его, глаголюще, мир дому сему». Яще уба будет дом достоин, придет мир ваш най, аще ли же не будет достоин, мир ваш к вам возвратится. Иже аще не примет вас, ниже послушает словес ваших, исходящий из дому или из града того, отрясите прах ног ваших. Аминь глаголю вам, отрадней будет земли Содомский и Гоморский в день судный, неже граду тому». «Се аз посылаю вас, як овцы посреди волков, будете убы мудрее, яко змея, и цели, яко голуби, внемлите же от человек, предадят бовы на сонмы, и на соборищах их бьют вас, и пред владыки же и цари видений будете мене ради во свидетельство им и языком, егда же предают вы не пицитеся, как или что возглаголите». Даст бося вам в той час, что возглаголите, не вы бо будете глаголющи, но Дух Отца вашего глаголей вас. Предаст же брат брата на смерть, и отец чадо, и восстанут чадо на родителей, и убьют их, и будете ненавидими всеми имени моего ради, претерпевый же до конца, то и спасен будет». Егда же гонят вы в ограде сем, бегайте в другие. Аминь, Бог глаголю вам, не имате скончать и грады Израилевы, донде же придет Сын Человеческий. Несть ученик над учителем своим, ниже раб над господином своим. Довлеет ученику, да будет, яко учитель его, и раб, яко Господь его. Аще господина дому Вельзеула нарекоша, кольми паче домашние его, не убойтесь убо их, ничто же бо есть покровено, еже не открыется, и тайно еже не уведено будет. Еже глаголю вам во тьме, рците во свете, и еже во уши слышите, проповедите на кровях, и не убойтесь от убивающих тело, душу же не могущих убить. Убойтесь же паче могущего, и душу, и тело погубите в гиенне. Не две ли птицы ценитесь единому осарию, и не едино от нее падет на земли без отца вашего. Вам же и власть, и главни все изочте не суть. Не убойтесь уба, мнозих птиц лучше есть вы. Всяку бы же исповесть мя пред человеки, исповем его яз пред Отцем моим, иже на небесе, а иже отвержется мне пред человеки, отвергусь его яз пред Отцем моим, иже на небесе. Не мните, яко придох во врещи мир на землю, не придох бы во врещи мир, но меч, «Придов бы разлучите человека на отца своего, и дщерь на матерь свою, и невесту на свекровь свою, и врази человеку домашний его. И же любит отца или матерь паче мене, несть мене достоин, и же любит сына или дщерь паче мене, несть мене достоин, и же не примет креста своего, и вслед мене грядет, несть мене достоин. Обретый душу свою погубитую, а иже погубит душу свою мене ради обрящитью, и же вас приемлет мене приемлет, и же приемлет мене приемлет пославшего мя. Приемляй пророка во имя пророче, мзду пророчью примет, и приемляй праведника во имя праведниче, мзду праведничью примет, и же аще напоит единого от малых сих чашу студеной воды, токмо во имя ученика. Аминь, глаголю вам, не погубит мзды своей я».